Эрианор. Когда взялась за ручку двери в гостиную братьев, даже тени сомнений в правильности решения не возникло. И когда переступила порог, прошлое окончательно осталось там, за дверью. То, какими взглядами встретили меня, польстило женскому самолюбию. И теперь мысль, что под халатом всего лишь рубашка Оллера, едва прикрывавшая бедра, и, собственно, белье, не смущало. А горе оно все. Дойдем до поцелуев? Ну, дойдем. Это дело мне нравится. И даже очень. Дальше посмотрим. Это дальше может быть разное. Так что заранее настраиваться на что-то не буду. То, что принцы меня ждали, не удивило и не вызвало раздражения или досады. Наоборот, что-то шевельнулось в душе, теплое и мягкое. А уж десерт на столе вообще порадовал несказанно. Я такая сладкоежка, ужас просто. И да, хулиганистое настроение подбило на то, чтобы откровенно подразнить и Оллера, и Йена. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что делаю. В конце концов, я женщина, и флирт у нас в крови, особенно тот, который на грани фола. Все равно против моей воли никто ничего мне не сделает. В этом я была железно уверена. Ну, а чтобы разрядить обстановку немного, рассказала о крокодиле. И Йен сходу озадачил, заставив напрячь мозг и изобразить слово «магия». А, в общем, весело получилось, да. И светлый, и темный быстро втянулись. Вот только мне почему-то все простые слова приходили на ум. Хотя на периферии сознания роились смутные воспоминания, что в свое время мне приходилось такие заковыристые понятия и фразы показывать. Взрыв мозга просто. Но это, наверное, в прошлой жизни. Посему копаться в памяти не буду. Со временем, думаю, когда получше узнаю этот мир, наловчусь озадачивать моих принцев чем-нибудь посложнее. Моих? Я подумала, моих? Ну да, моих. Чего уж теперь? А им, судя по азартно блестевшим глазам, понравился крокодил. Отлично. Значит, и остальные мои развлекательные проекты тоже на ура пойдут. Так, я загадываю, да? Оллер задумчиво прищурился. Потом в его взгляде мелькнуло странное выражение. Он подошел ко мне. Доверие. Тихо-тихо шепнул темный и вернулся на диван. О как! Доверие, значит. Ну и как его показывать? Посмотрела на Олли, наши глаза встретились. Вот интересно, просто так решил это слово загадать? Или с какой-то тайной целью? Осторожно покосилась на его брата, который с интересом наблюдал за нами, ожидая, когда показывать начну. Я прошлась, заложила руки за спину. В голову, как назло, ничего не приходило, кроме самых прямых действий. Но как воспримут? «Да пофигу, честно!» Резко выдохнула, подошла к дивану и села, спиной прислонившись к Оллеру и сложив ноги на Йена. На мгновение сердце превратилось в невесомый комок пуха. Собственная смелость вызвала кратковременный приступ паники. А потом ненужные эмоции разом улеглись. Ощущение, как будто нырнуло с большой высоты. Сначала страшно до дрожи в коленках, зато потом чистый восторг. Снова посмотрела на Светлого и, заметив на его лице неподдельное удивление, чуть не рассмеялась. Он явно не ожидал от меня такого поведения. Оллер же не растерялся, чуть развернулся, чтобы мне удобнее было, и его руки обвелись вокруг талии. Интересный вариант объяснения, с тихим смешком отозвался он. Потом осторожно отвел несколько прядей, и я почувствовала, как его губы нежно коснулись шеи чуть ниже уха. «Ай, хулиган, у меня же там все чувствительное!» Поежилась, но ничего не сказала, продолжая смотреть на Йена. Если честно, дальше играть не хотелось. Мозг с трудом шевелился. «Это объяснение?» Голос Светлого тоже звучал негромко, бархатистый, низкий. Его ладони осторожно легли на мои щиколотки, и прикосновение обожгло кожу, вспыхнувшую сотней искорок. Край халата оставался чуть выше, но Йен пока не торопился, не сводя с меня внимательного взгляда. Пальцы принца неподвижно замерли, аккуратно обхватив мои лодыжки. «Ну, можно сказать и так», — кивнула я, отметив, что невесомые, бесконечно нежные, как касание лепестка, поцелуи Оллера потихоньку спускаются ниже, к изгибу шеи и воротнику халата. А под ним только рубашка, тоже тонкая, кстати. Я чуть откинула голову, не возражая против действий темного. От теплых губ по коже кругами расходились бодрящие мурашки. Дыхание тоже потихоньку сбивалось, а сердце медленно, но верно наращивало темп. «Ой, что делаю? По краю же хожу!» А не об этом ли сама мечтала совсем недавно, когда в ванной нежилась? Ехидно напомнил внутренний голос. Ну, не то чтобы мечтала, просто вспоминала. «Одно слово», — задумчиво поинтересовался Йен и опустил взгляд на мои ноги, а потом тихонько погладил лодыжки. Я подавилась застрявшим в горле воздухом, и передо мной тут же оказался бокал с вином. Олли протянул, отвлекшись ненадолго от увлекательного исследования моей шеи. «Спасибо», — пробормотала, сделав несколько глотков. «Да, одно», — справившись с эмоциями, подтвердила я. Уголки губ Йена дрогнули, а ладони медленно-медленно двинулись вверх, потихоньку сдвигая тонкий шелк халата. Мой взгляд неотрывно следовал за его руками. Я неосознанно вцепилась в ткань, сражаясь с волнением и не кстати нахлынувшим смущением. В отличие от прошлых разов, сейчас ни лишних юбок, ни чулок в качестве препятствия не имелось, и едва ладони светлого доберутся до коленей, я тяжело сглотнула пересохшим горлом. Сердце бухало в груди кузнечным молотом, а тут еще Оллер подбавил огня в пожар ощущений. Аккуратно сдвинув ворот халата и заодно рубашку, пробежался чуткими пальцами по ключице, погладил ямочку. Потом, увидев, что никаких возражений с моей стороны не следует, осмелел окончательно, и на месте пальцев оказались губы. Я задохнулась от калейдоскопа эмоций. Пришлось даже прикусить губу, сдерживая судорожный вздох. Были подозрения, что он легко мог превратиться в стон. Невольно вцепилась в его руку, обнимавшую меня, но не остановила. Нездоровое любопытство, как далеко зайдут, и разбуженная страсть сорвали все стоп-краны. Здравый смысл, прихватив благие намерения, ушел в бессрочный отпуск. Туда ему и дорога, а хорошей девочкой мне быть надоело. «Эрин», — тихо позвал Йен, я встрепенулась и, приоткрыв глаза, посмотрела на него. Серебристые глаза таинственно мерцали в полумраке. На губах поселилась мягкая улыбка. Я, как зачарованная, не могла отвести от него взгляда, растеряв последние остатки мыслей. Ладони светлого замерли на коленках. Халат распахнулся и держался на одном только поясе. Про игру уже, кажется, никто не помнил. Может, оно и к лучшему. — Ты нам веришь? — почти шепотом спросил он, большими пальцами погладив ставшую невероятно чувствительной кожу. Я боялась, что вместо слов из горла вырвется только хрип, поэтому молча кивнула, отрезав все пути к отступлению. Нет, сегодня стоп не будет, ребята. И пошли к черту мои прежние убеждения, что все вкусное только после обряда. Мы же взрослые люди. Это наивные романтичные барышни могут думать, что для нормального мужчины воздержание – признак серьезности намерений. Я не призываю прыгать в постель после первого свидания, но если с отношениями все ясно, то зачем тянуть? И меня же любопытство замучает, в конце концов. И неприличные картинки тоже. Хорошо, хоть снов не вижу, а то был бы мне персональный просмотр фильмов из категории домашнего видео. «Спасибо», — тем же шепотом ответил Йен, наклонился и коснулся губами чуть выше коленки. Нежно-нежно. А потом выпрямился, медленно улыбнулся и потянул за кончики пояса. «Мама, кажется, меня раздевают».